Глава 13. Слоун. Уж лучше бы я застала свою сестру в туровом автобусе какой-нибудь рок-группы, чем шарахающейся в лесу с Феном посреди ночи. Его репутация бабника затмила бы и рок-звезду. Уступает он, пожалуй, только Лоусону, а это такой себе комплимент. «Объясниться не хочешь?» — холодно спрашиваю я. «Мы просто болтали», — говорит Кейси. «Я с ним разговариваю, потому что он знает, чем рискует. Я ему в красках описала, что сделаю с его пахом, если узнаю, что у него дурные намерения по отношению к моей сестре». «Ух, как время летит», — говорит он. «Как-то быстро стемнело, да?» «Жопа саркастичная. Тебе тут быть нельзя. Если папа узнает, что ты вытаскиваешь ее из дома по ночам, ему крышу сорвет». Возмущенная Кейси наклоняет голову, глядя на меня. «Фэн меня никуда не вытаскивал. Это я его позвала». «Ага, охотно верю». «То есть не верю совершенно. А это еще одно доказательство, что он на нее плохо влияет. Фэн, может, и горяч, и юмор у него лучше, чем можно было бы ожидать, но я никогда не верила ему ни на грош. И в папином решении разрешить этим двоим гулять вместе после аварии тоже всегда сомневалась, но пришлось признать, что это улучшило ее состояние. Как бы он на нее ни влиял, это работало. Но теперь Фэн уже начал борзеть. Надо ему иногда напоминать о правилах приличия и о том, что его ждет, если он перейдет черту. Но моя сестра не собирается сдаваться. На ее губах мелькает усмешка. «Я так понимаю, все те разы, когда ты гуляла с Дюком после отбоя, мне приснились? Другой случай. Это почему?» «Ты знаешь, почему». Начнем с простого. Я искренне надеюсь, что она не спит с Феном. И потому что ты — не я». «Как же?» Я борюсь с желанием закатить глаза в ответ на ее язвительность. Может злиться сколько хочет. Я знаю, чего все мальчишки Сэндовера хотят от девушки вроде Кейси. И это никак не дружеский пикник под звездами. «Видимо, потом поговорим», — говорит она наконец Фену, поняв, что я не уйду. Игнорируя мои нахмуренные брови, она обнимает его, прежде чем уйти обратно к дому. Фэн тоже пытается слинять, но я пригвождаю его к месту взглядом. «Стоять!» — командую я. Он замирает. «Ладно, валяй». Я подхожу ближе, положив одну руку на бедро. «Я не шучу, Бишоп, чтобы больше никаких побегов или секретных встреч в парке». «Да едва за 10 перевалило», — уточняет он с кривой усмешкой. «Может, другие девушки находят это очаровательным, но только не я. Мой взгляд становится острее». «Ладно, ладно, боже. Черт возьми, Слоун, расслабься. Больше не повторится». Он устало ерошит свои светлые волосы, и мой взгляд притягивается к рельефным мускулам под длинными рукавами темной футболки. Это только сильнее напоминает мне о том, что Фэн опасен. 180 сантиметров роста, подтянутый, слишком красивый для собственного же блага. Такое разобьет моей сестре сердце без всякого труда. Лишняя причина за ним присматривать. Впрочем, пока он здесь, он мне кое с чем поможет. «Так что там за история с твоим новым братом?» — требовательно спрашиваю я. «Не знаю». Фэн хмурится, но, не получив ответа, продолжает. «Он одиночка. Никуда не влезает, друзей не заводит, держится особняком и все такое. Чаще всего из него двух слов не вытянешь». «Забавно. Зато в моих сообщениях он не затыкается». «Серьезно? Он выглядит удивленным, а это значит, Эр-Джей не вытрясал из него информацию». «Да, серьезно. Бесит». «Да сейчас прям». Фэн улыбается своей фирменной кривой усмешкой. «Тебе нравится внимание?» «Нет», — отрицаю я, пока голос в моей голове дразнится. «Да, еще как». «Ага, продолжай себе это говорить, Слоун». Его улыбка гаснет, а рука снова оказывается в волосах. «Теперь ты мне кое-что скажи. Стоит волноваться из-за тех девчонок в Святом Винсенте». Звучит так, словно Кейси донимают. «Не твои проблемы. Я разберусь». «Точно?» «О, да. Я уже перетерла с одной языкастой дамочкой. Думаю, после нашего разговора ей понадобится психотерапевт». «Хорошо, продолжай в том же духе». «Разумеется». «Если мы с Феном еще в чем-то единодушны, так это в желании защитить Кейси. Я всегда не против заступиться за сестру. И придушить могу так-то. Но это постоянная маска, образ сокрушительной стихии, какой меня все видят, чертовски выматывает. Папа и Кейси опираются на меня, ожидая, что я вывезу все их проблемы на себе. А вот я, смотря вокруг и ища кого-то, кто поможет с этой ношей, нахожу одну лишь пустоту. Им я этого, конечно, сказать не могу. Кейси помрет от чувства вины, а папа, наверное, прочтет мне лекцию о том, как сильно я его подвела. Что касается друзей, Сайлосом или еще кем, этим я точно делиться не собираюсь. Нельзя показывать слабость. Никому. И все же иногда я думаю, как же было бы хорошо иметь хоть одного человека, с которым можно об этом поговорить. Когда Фэн уходит, я остаюсь стоять снаружи, вдыхая теплый ночной воздух. Когда я разворачиваюсь к дому, экран телефона вспыхивает входящим сообщением. «Мила, мы все еще не разговариваем?» К слову, о друзьях. Я продолжаю идти, игнорируя ее, но для некоторых людей индикатор прочитанного сообщения у меня включен, и Мила одна из них. Я хочу, чтобы она знала, что я все читаю, но не отвечаю намеренно. Моя бывшая подруга, как всегда проницательная, сразу все замечает. «Мила». «Да ладно тебе, детка. Кто старое помянет и все такое?» Я опять читаю и не отвечаю. Мы с Милой знакомы с младших классов, а значит, она прекрасно знает, кто я такая. Слоан Трескотт не приемлет вторых шансов. «Троньте меня или мою семью, и вы для меня считай, что мертвы». Когда я подаю документы в колледж, и прилагающаяся анкета спрашивает меня о моих сильных сторонах, я всегда знаю, что ответить. Бег, способность никогда не показывать слабость и железобетонная злопамятность.